Глава 21. Закрути гайки. Спросишь, как дела? Закручиваю гайки. Лихо психика за годы растряслась. Это от того, что был когда-то зайкой, а потом охота началась. Бой в тумане, то ли хищник, то ли жертва. Я на свет лечу, то прячусь от луча. Двое, между нами меньше сантиметра. Кто кого на этот раз? Опять ничья. Андрей Дуничев. Наезд АБЭПовцев на Марину изрядно пощекотал ей нервы. Даже сотрудники филиала, проработавшие с ней многие годы и видавшие виды, отмечали, что никогда до этого не видели Марину в таком удрученном, потерянном состоянии. На ее лице буквально было написано, что ее царствованию пришел конец. Однако, когда стало очевидно, что жертва пешки Иксова и солидный денежный откат полицейским сработали, Марина решила закрутить гайки в коллективе, дабы избежать в будущем подобных проблем. Тем более, что я особо и не скрывал свою причастность к организации наезда на Марину. А подобное конфронтационное поведение с бывшим сотрудником было для Марины в новинку. Обычно люди просто увольнялись, и на этом все заканчивалось. Традиционно закручивание гаек начиналось с общего собрания жиденького коллектива. На подобные мероприятия приглашались не только преподаватели, но и бухгалтера, специалист по кадрам, библиотекари, секретарь. Последние приглашались для массовки. Описывать в подробностях публичные нервные припадки Черторыйской неэтично. В общих же чертах суть ее многочасовой речи сводилась к тому, что все присутствующие должны были гордиться, что работают в структуре МУМУ, получают заработную плату. А то, что зарплаты смешные и условия труда просто изуверские, это не важно, бывает еще хуже. В общем, весну сменяет снова лето, МУМУ спасибочки за это. Подобные экзекуции не были в новинку и носили в том числе эзотерический характер. Людей заставляли слушать то, что они не хотят слушать, и того, кого они не хотят слушать. Таким образом, получался эффект маленького ребенка, которому регулярно говорят, что он тупой. Ребенок сначала злится, а потом, в большинстве случаев, принимает на веру, что он тупой. Так и в филиале МУМУ Марине удалось добиться от части коллектива абсолютной покорности. В итоге кругозор этих сотрудников сжался до филиала. Он стал их вселенной и барщиной одновременно. Но речь идет только о части коллектива. Безропотно приняли дозу унижения заместитель директора Наталья Владимировна Смиренная, доцент Иксов, разжалованный в методисты, физрук Сергей Пятаков, специалист по кадрам Наталья Петровна Кравчук, преподаватели Ирина Владимировна Болдина и Надежда Александровна Дубова. Что же было с другой частью коллектива? После собрания пришлось вызвать скорую помощь Светлане Григорьевне Кирилловой. Она была срочно госпитализирована, а затем прооперирована. Слава Богу, удалось избежать удаления почки, хотя угроза подобного сценария была более чем вероятной. Кстати, одной из причин резкого ухудшения самочувствия Светланы Григорьевны врачи назвали халатное отношение самой пациентки к своему здоровью. Другой причиной, по мнению эскулапов, было сильнейшее нервное истощение. Тревожные симптомы были уже достаточно давно, но доцент Кириллова была столь занята своей работой, что игнорировала почечные колики, повышенное давление, неврологические боли в спине и прочее. В итоге, возвращаться на работу доценту Кирилловой врачи не рекомендовали. По крайней мере, какое-то время. Светлана Григорьевна так и сделала. Лопнуло терпение и у Елены Евгеньевны Брешко-Брешковской. Она твердо решила уволиться из филиала МУМУ, а посему позвонила мне и попросила о содействии в поисках новой работы. Я с симпатией относился к Елене и свел ее со своим старым товарищем профессором Иваном Петровичем Сагайдачным. Он достаточно оперативно устроил Елену в филиал ростовского вуза, в котором работал сам. С аналогичной просьбой ко мне обратилась и доцент Елена Николаевна Громова. Здесь я смог помочь самостоятельно. Я находился в хороших отношениях с начальником отдела кадров Каменского филиала Новочеркасского политехнического института, куда как раз требовалось кандидат экономических наук. После положительно прошедшего собеседования с моим товарищем из НПИ, Елена Николаевна уволилась из филиала МУЛБУ в течение одного дня. Доведенная до отчаяния постоянными нападками и промыванием мозгов, заведующая библиотекой филиала Наталья Михайловна Зайцева направила ректору базового вуза в Москве жалобу на директора филиала Марину Ивановну Черторызову. Главный библиотекарь филиала обвинила директора в авторитарных методах управления, в унижении чести и достоинства сотрудников и, ни много ни мало, в коррупции. Увы, ректор МУМО практически никак не отреагировала на данную жалобу, что наводило на определенные мысли по поводу честности самого ректора. Не получив ожидаемой поддержки от ректора, Наталья Михайловна была вынуждена уволиться из филиала. Она стала своего рода сакральной жертвой. Ее вынужденное увольнение должно было показать всему коллективу, что отряд не заметит потери бойца, что жаловаться на Марину в разного рода инстанции не просто бесполезно, а чревато увольнением. На месте Натальи Михайловны Зайцевой мог оказаться любой. Интересная конфигурация получалась. Филиал продолжает разваливаться из-за текучки кадров. Но если раньше Марине удавалось держаться на плаву, то теперь за это дело взялся я. Процесс оттока кадров, по моему мнению, должен был принять в ближайшие времена необратимый характер. Марина останется полководцем без армии, как Моргана в историях о короле Артуре. Это ее и погубит. Что ж, тоже вариант. Надо оставить Марину без коллектива, а затем перехватить филиал целиком. Лакомый кусочек. Что-что, а гайки я тоже закручивать умею.